Книга первая. Второй этап. Математика проявляет сущее. Она язык невидимых отношений между вещами. Ада Лавлейс. Знание — это печаль. Лорд Байрон. 100 лет спустя. Лента времени. 23:58 по североамериканскому центральному времени. 1 июля 1986 года. Если у человека есть миссия, 100 лет могут пролететь в одно мгновение. Конечно, этому способствует доступ к философскому камню и плодам тысячелетнего развития алхимии. Но по-настоящему всегда была важна только миссия. Джеймс Рид родился, зная свою цель, похоронил свою наставницу в неглубокой могиле, зная свою цель, и твердо намерен подняться к вершинам человеческого знания, крепко сжимая в кулаке плоды своих трудов. И пусть будет проклят тот, кто встанет на его пути. Пусть все они будут прокляты. Он ждет нужного момента в конце коридора. Там, по тщательно продуманному замыслу, сохраняется полумрак. Асфадель научила его всему, чему могла научить. Он постигал и тонкое искусство алхимии, и грубое искусство махинации, впитывая знания, будь то материнское молоко. Все это просто спектакль, а эти люди, эти жалкие гордецы, мнящие себя королями своих корпоративных вельдов, простаки, готовые отдать ему все без остатка. Алхимический конгресс не одобряет его дело с простыми смертными, считая их рискованными и самонадеянными. Но мнение алхимического конгресса никто не спрашивал. Члены алхимического конгресса сами воплощенные высокомерие, но они не знают и даже не подозревают, как скоро наступит для них час расплаты. О, да! Скоро они поймут, что им не следовало стоять на пути Асфадель Бейкер, и что то же самое на пути ее сына, наследника и величайшего творения. Это его собственное шоу чудес, коллекция уродцев, призванных служить назиданием и блестящей приманкой, но не для масс, а для нескольких избранных. Коридор достаточно широк, чтобы в нем могли разминуться 2 носилок. Его освещают лампочки в стеклянных плафонах, такие тусклые, что нельзя разглядеть цвет пола. Стены тоже едва освещены. Они могут быть и белыми, и кремовыми, и серыми. Свет слишком рассеянный, чтобы можно было ясно различать цвета. Вдоль коридора выделяются пятна комнат. Там лампы гораздо ярче, они резко, как в операционной, высвечивают обитателей за полупрозрачными зеркальными стенами, переводя их из категории «дети» в категорию «экспонаты». Возраст детей варьируется от 2 лет до 12. На всех разноцветные пижамы с мультяшными медведями или ракетами, или космическими дружелюбными динозаврами. Спят они под одеялами с теми же картинками, но все же под таким освещением в них едва можно признать людей. Одна маленькая девочка забилась в угол комнаты. Она насторожена, будто зверек. Сидит, обхватив руками колени, и так сосредоточенно смотрит на зеркало, будто каким-то образом видит людей, стоящих снаружи. Ее сосед спит лицом к стенке под одеялом, разрисованным мультяшными роботами. Согласно табличке у входа, их зовут Эрин и Даррен. Им по 5 лет, и все в них подчинено определенному замыслу. Но сегодня фокус внимания лежит за пределами этих камер. Внимание сосредоточено на мужчинах. Их 3. Это изнеженные лысеющие создания в респектабельных деловых костюмах и практичной обуви. Они прекрасно смотрелись бы на заседании совета директоров или на собрании акционеров. Но здесь, в этом опасном месте, где все заранее определено, они явно не в своей тарелке, будь то снежинки в жерле вулкана. Они тревожно жмутся друг к другу. Они вложились в это дело не меньше остальных. Именно они расставили все точки над «и» и подписали чеки, благодаря которым все это стало возможным. Все здесь принадлежит им. Каждый дюйм этого пространства. И все же... Джеймс Рид смотрит на них и улыбается. Так и должно быть. Их тревога — часть балансировки сил. Пусть инвесторы всем владеют, но создал все это он. Здесь он, всемогущий Господь, способный вызвать жизнь из небытия и повелевать силами Вселенной. Им бы стоило помнить об этом, этим людишкам с примитивным мышлением и чистенькими руками. Еще как стоило бы. По ту сторону стекла мальчик с глазами бетонно-серого цвета раскачивается взад-вперед, уставившись в никуда. Последние 7 часов он что-то напевает. Крошечные микрофоны в его комнате, ни в коем случае не в камере. Это не тюрьма. Здесь взращивается будущее, и поэтому язык невероятно важен. Записали каждую секунду бессвязной мелодии. Ничто никогда не пропадает зря. Ничто не ускользает от внимания. Позднее криптографы сведут песню мальчика к математическим составляющим и с течением времени определят, что он напевал химическую формулу по атому в каждом такте. Эта формула ляжет в основу новейшего обезболивающего с довольно неожиданным составом, не вызывающим привыкания и способным облегчить боль в случаях, ранее считавшихся безнадежными. Получение патента и вывод препарата на рынок займет еще 12 лет, но в результате он принесет миллиарды подставной компании, занимающейся фармацевтической стороной дела. Мало-помалу, благодаря подобным случаям, лаборатория становится самоокупаемой. Она уже разрослась до огромных размеров, и содержать ее невыносимо дорого, как любую невероятно разросшуюся вещь. Но она должна себя окупать. Должна. Если алхимический конгресс вложит хотя бы пенни в ее создание и содержание, они будут ждать, что их инвестиции обернутся золотыми слитками. А этого нельзя допустить. Не сейчас. Доктрина практически у него в руках. Господа! У Рида все рассчитано с точностью до секунды. Из сумрака появляются слова, а следом он сам. С каждым шагом различие между ним и инвесторами становится все очевиднее. Они носят купленные женами запонки, их лысеющие макушки отполированы до зеркального блеска. Он одет, как персонаж Рэя Брэдбери из рассказа о бесконечных американских сумерках. Узкие черные брюки, застегнутые на все пуговицы рубашка сапфирового цвета, и даже фрак со странными иероглифами, вышитыми золотыми нитками на манжетах и по краю фалт. Золотая вышивка напоминает о тех обещаниях, которыми он их заманил, как мотыльков манит всепоглощающее пламя. Асфадель, мастер-наставница, мученица, научила его ценить искусство лицедейства. Он всегда был прилежным учеником и знает свою аудиторию. Они должны видеть в нем чудаковатого щеголя, персонажа из детской книжки, того... кого терпят, но презирают. В своем высокомерии они сочтут его синекдохой, и некоторое лицедейство только дополнит этот невероятный образ. Они забывают эти изнеженные животные корпоративного вельда, что всегда есть хищник и добыча. Они считают себя львами, хотя с первого взгляда ясно, что они зебры, слабые, тучные, идущие на убой. Его когти, замаскированные бархатом и актерской игрой, достаточно остры, чтобы вспороть мир. «Господа!» — снова роняет он, и в его акценте можно услышать очень многое и практически ничего. Он целое столетие оттачивал его, подбирая звучание взрывных и шипящих так, чтобы акцент был достаточно экзотичным и оригинальным, но все еще не иностранным. По той же причине дети, выставленные на показ в этом коридоре, бледны. Они сделаны из молока и костей, а не из камня, земли и прочих материй, как другие его творения. Белые дети кажутся этим алчным, жадным мужчинам почти людьми. А в этом холодном, стерильном коридоре, соединяющем науку и алхимию, разум и религию, внешность почти так же важна, как слова. Дети, похожие на людей, вызывают в тех, кто заплатил за них, чувство вины. Чувство вины открывает кошельки. Обычный расизм, простой расчет и пропасть ненависти Рида становится еще глубже. Ведь кто в здравом уме откажется хоть от одного из чудес, что таит в себе человеческая раса, разобранная на части? «Доктор Рид», — говорит один из посетителей, самопровозглашенный лидер этой горстки, отличающийся повышенным чувством собственной значимости и еще более отсутствием чувства самосохранения. Двое других чуть отступают. Он примет это за почтение, но Рид считает, что это трусость. «Зачем мы здесь? Вы сказали, что у вас есть что показать нам, какой-то великий прорыв, но пока что мы не видим ничего нового». Выражение удивления, проступившее на лице Рида, у другого могло бы выйти нелепым, но только не у него. Ни в коем случае. Недаром говорят «практика, практика». И еще раз практика. «Перед вами те, кто способен коснуться будущего, кто тасует вероятности, будь то карты, чьи клетки регенерируют быстрее, чем могут зафиксировать наши приборы. И вы говорите, ничего нового?» «Право, мистер Смит, мне неловко от вашей недальновидности». Мужчина... Его зовут вовсе не Смит. Это ничего не значащий псевдоним он носит из необходимости, как и его спутники. У такого рода бизнеса, скрытого в тени и за рамками закона, есть свои неудобства. Слегка распрямляет плечи и чуть сильнее прищуривается. Его не воспринимают всерьез. Пора это прекратить. «Вы показали нам пару чудес, Рид. Но эти чудеса невозможно продать. Мы не можем превратить в золото весь свинец в мире, не разрушив экономику, которую мы пытаемся контролировать. Что вообще вы можете нам предложить?» «Наконец-то вы начали задавать правильные вопросы. Идемте!» Рид степенно удаляется, плавно, как и подобает хищнику. У мужчин в обуви на плоской подошве небольшой выбор. Следовать за ним или остаться здесь, в окружении немигающих и невидящих глаз детей, за чье появление в этом мире они заплатили. Ни один из них не медлит. Коридор стелится, будто лента еще не застывшего сливочного ириса. На пути все новые комнаты с белыми стенами, а в них все новые дети в пижамах. Некоторые постарше, почти подростки. Они сидят за письменными столами спиной к лжезеркалам, потому что знают, что в любое время за ними могут наблюдать. Другие помладше, совсем малыши, играют с яркими конструкторами или безмятежно спят, свернувшись калачиком под лоскутными одеялами ручной работы. Сотрудники, на которых возложена забота об этих детях, утверждают, что те спят гораздо крепче в окружении предметов с менее стерильным прошлым. И поэтому рукотворные вещи лучше сделанных на заводе. Что-то в процессе изготовления добавляет им жизни. Растить детей — непростая задача даже при самых благоприятных обстоятельствах. Но то, что делается здесь, гораздо сложнее. На двери в конце коридора три кодовых замка. Рид по очереди отпирает каждый, даже не пытаясь скрыть коды. К утру они уже поменяются. Такой уровень безопасности — не просто спектакль. Это предупреждение, чтобы инвесторы поняли. Он собирается показать им нечто действительно серьезное. И если кто-то из них попытается оспорить его главенство, последствия будут печальными. Дверь открывается. Рид пропускает инвесторов вперед. Когда он выходит за ними следом, дверь захлопывается, словно запечатывая их навечно в холодной гробнице. Вселенная устроена согласно нескольким основополагающим принципам. Начинает он без вступления или паузы. Разумеется, это гравитация, вероятность, хаос и порядок. Мы часть Вселенной, а потому воплощенные в нас начало равны в своей божественности силам, которые действуют на нас извне. Гравитация, конечно, важна. Никто не хочет улететь прочь, потому что связи, удерживающие нас на Земле, случайно окажутся разрушены. Но любовь, любопытство, лидерство — все это не менее важные силы, иначе они бы не существовали. Природа не терпит пустоты, и ничто не было создано без цели. В комнате темно, и кажется, что в ней нет выходов. Пока он не откроет дверь, выбраться невозможно. Инвесторы не произносят ни слова. Они рады демонстрировать свою власть по мелочам, когда им ничто не угрожает. Но здесь и сейчас они не контролируют ситуацию. Это выводит их из себя. Рид видит это и наслаждается. «Вы все прекрасно знаете, что наши исследования направлены на создание детей, настроенных на эти так называемые силы природы. Представьте ребенка, в котором настолько хорошо воплотилась трансмутация, что одним своим прикосновением он может менять структуру металла или другого, который может превращать день в ночь. В случае успеха мы получаем мощнейшее оружие всех времен. Его возможности не поддаются описанию. Каждый из вас был выбран инвестором нашего проекта. Не только из-за вашего финансового потенциала, но и потому, что ваш эмоциональный потенциал свидетельствует о том, что вы способны помочь этому миру перейти в новую эру просвещения и согласия. Всякий раз, произнося эту речь, Рид переживает, что перегибает палку, что наступит момент, когда кто-то из этого бледного, вскормленного молоком стада наконец вспомнит, что когда-то был хищником и станет грызть руку, которая его кормит. Всякий раз он испытывает облегчение и разочарование, когда они, удовлетворенно улыбаясь и кивая, глотают его слова. Да, конечно, грядет новый порядок, и, разумеется, они будут в первых рядах. Они это заслужили, они за это заплатили, и, заплатив, обеспечили себе право на все последующие блага и возможности. Все это принадлежит им и никому больше. Дураки. Но богатые дураки. Их богатство позволило, не привлекая внимания трусов из Конгресса, продвинуть проект настолько, что теперь он может стать самоокупаемым, и Рид может порвать с бизнесменами, которые смотрят на чудо века, а видят только знаки доллара. Еще немного, и он будет свободен. Рид крепко держится за эту мысль, продолжая свою речь. Центральное место в наших изысканиях занимает сила, выведенная древними греками, доктрина Этоса. Согласно доктрине, музыка может влиять на личность на эмоциональном, ментальном и даже физическом уровне. Сейчас мы уже понимаем, что каждая личность — микрокосм творения, поэтому кажется очевидным, что то, что может сработать на одном человеке, должно сработать и на всем мире. Поэтому алхимики с давних пор стремятся воплотить доктрину. Рит останавливается, давая им возможность переварить сказанное. И, к своему удивлению, слышит. «Я был здесь 9 лет назад, и тогда вы сказали, что вам удалось воплотить доктрину. Почему мы топчемся на том же месте?» «Потому что если вы были здесь 9 лет назад, вы понимаете, что наш первоначальный успех во многом оказался неудачей». Рид с трудом сдерживается. Как смеет этот человек говорить с ним так, будто имеет хоть какое-то представление о пробах и ошибках, сопутствующих предприятию такого масштаба? Они здесь меняют мир, а этого человека и ему подобных заботит только цвет чернил в бухгалтерских книгах. Инвесторы тихо переговариваются, он теряет их внимание. «Наша первая попытка воплощения доктрины была успешной», — говорит он, пока бормотание не успело перерасти в открытый бунт. «Мы заключили руководящий принцип Вселенной в человеческую плоть. Возникли осложнения, да, но теория остается верной». Осложнение — это мальчик, у которого реальность резонирует в голове так сильно, что ему нет дела ни до чего, кроме того, что он видит за закрытыми веками. Он так и не заговорил. 3 года назад он перестал есть, и хотя его жизнь еще поддерживается искусственными аппаратами и его кормят через специальные трубки, он не открывал глаза вот уже 18 месяцев. Внутри этой дрожащей оболочки заключена доктрина. Ее никак не извлечь, не заставить мир плясать под их дудку. Остается только дать ей новый дом, а старый похоронить. Основная трудность в размере доктрины. Если поместить доктрину в разум, в нем не остается места человечности. Мы полагаем, что, разделив доктрину на 2 компоненты — математику и язык, мы сможем создать своего рода метасистему. Мы попытаемся подчинить доктрину, используя для воплощения этих компонент 2 человек. И когда они будут разделены, возможности носителей будут достаточно ограничены, так что они будут послушны и легко управляемы. «Насколько послушны?» — спрашивает инвестор. «Достаточно послушны. Мы будем воспитывать их так, что одновременно разовьем в них человечность и научим тому, что мы и служение нам превыше всего остального. Когда они воссоединятся, они сделают все, что мы попросим, лишь бы остаться вместе. А они захотят остаться вместе. Собственная природа не оставит им выбора, и они будут у нас в руках. Мы будем контролировать все, к чему у них будет доступ, включая доступ друг к другу». Какая сладкая мука ждет этих кукушат, птенцов доктрины. Ведь лишенными своей половинки, пока он не сочтет их достойными воссоединения. «Они будут необычными детьми, такова их доля, и это славная доля, и они изменят все сущее». «Как долго нам придется ждать, прежде чем станет ясно, постигла ли нас очередная неудача?» — спрашивает мистер Смит. Рид скрипит зубами. «Поэтому я и привел вас сюда», — — говорит он и щелкает пальцами. Стена раздвигается, открывая три небольшие комнаты с белыми стенами. В первых двух есть жильцы. В одной пара двухлетних малышей, во второй пара спящих младенцев, не больше года. В третьей только две пустые детские кроватки. Инвесторы жадно рассматривают детей, будь то животных в зоопарке. Рид позволяет себе усмехнуться. «Мы уже преуспели!» — объявляет он. Дверь в глубине третьей комнаты открывается. Заходят две нянечки, у каждой на руках младенец. Новорожденных благоговейно кладут в кроватки. Нянечки тихо уходят. Три пары детей, рожденных с разницей в год. Все появились на свет с помощью кесарева сечения ровно в полночь. Извлечены из своих матерей в правильное время. Между соседними парами ровно один оборот земли вокруг солнца. Первое воплощение доктрины уже покинуло этот мир. Оно было освобождено от земной формы, как только третья пара тщательно спроектированных детей сделала свой первый несчастный вдох. Все шестеро достойные носители, и кто теперь владеет доктриной, поди догадайся. Впрочем, гадать не надо. Какая из этих пар станет вместилищем, не имеет значения, все они принадлежат ему. «Господа, представляю вам доктрину Этоса», — говорит он. «Одна из этих пар воплотит все, над чем мы работали, и тогда у нас в руках будет вся Вселенная». «У нас, а не у вас, вы напыщенные дураки, не видящие ничего дальше своего носа», — думает он. Инвесторы толпятся у стекла, сражаясь за лучший вид на свое будущее. Младенцы спят. Позже, выпроводив раскрасневшихся инвесторов, возбужденно гомонящих о том, как изменится мир, как они его изменят, доктор Рид отряхивает фрак и возвращается в лабораторию проверить, все ли в порядке с его новыми творениями. Когда он распахивает дверь, технологи и лаборанты, допоздна задержавшиеся на работе, поднимают глаза, бледнеют и спешат вернуться к своим обязанностям. Никто из них не хочет привлекать его внимание. Иногда у него возникают идеи о том, как именно им надо работать. Иногда он излагает их, оставляя шрамы. Рид идет, расправив плечи, высоко подняв голову, довольный тем, как продвигается дело. Дураки из Конгресса говорили, что это невозможно, что ни одному человеку не удастся соединить науку и алхимию так, чтобы не потерять сильные стороны того и другого. Именно из-за них Асфодель переступила все мыслимые пределы. Так она хотела доказать, что они ошибаются. И вот теперь он властитель всего, что доступно его взгляду, дюйм за дюймом тащит старые идеи в новый мир. Он с самого начала утверждал, что аватары существовали всегда, нужно только установить над ними надлежащий контроль. Возможно, идеи Асфодель помогли ему сделать первый шаг, но, видит Бог, весь остальной путь он проделал сам. Летние короли и снежные королевы, Джеки в зеленом и пшеничные Дженни. Он знает имена, знает их тайны, о которых шепчутся в темных уголках по всему свету. Он достаточно разумен, чтобы не трогать понятия, у которых есть естественные воплощения. Их время еще придет, когда он будет контролировать доктрину, когда причина и следствие будут плясать по его указке, тогда он просто протянет руку и заберет все оставшееся, все, что принадлежит ему по праву. У него в руках будет вся вселенная, и горе тем, кому не понравится, как он ею распорядится. «Вот вы где!» Голосу прилагается женщина, выскочившая из-за угла, словно пробка из бутылки. Его собственный персональный джин в синих джинсах и фланелевой рубашке. Ли — лучший алхимик, которого он имел несчастье встретить после смерти Асфадель. Стремительный вихрь с прожженными кислотой дырами на рубашке и короткой стрижкой, чтобы уменьшить риск соприкосновения волос с огнем. У нее открытое честное лицо, по переносице звездочками рассыпаны веснушки. Она похожа на спелый персик со взбитыми сливками, на субботний вечер у лягушачьего пруда, воплощение невинности и американской мечты. К тому же в поразительно красивой упаковке. Все это сплошной обман. Если Рид собирается эксплуатировать мир ради собственной выгоды, Ли с радостью подожгла бы все сущее, просто для того, чтобы поджарить зефирки на угольках мирового пожара. Она глубоко порочна и невероятно полезна, и он сполна насладится в тот день, когда, наконец, сможет разобрать ее обратно на части, из которых ее когда-то создал другой алхимик. Старый дурак забыл все, чему учили примеры Блодьювет и монстра Франкенштейна. Никогда не создавай то, что умнее и безжалостнее, чем ты сам. Что-то в этой мысли царапает его, что-то насчет Асфадель. Ее можно было обвинить во многом, но точно не в глупости. Он отбрасывает эту мысль в сторону, сосредотачиваясь на Ли. «Как прошли роды?» «Прекрасно, гладко, как по маслу. Как вам больше нравится? Излишки материала собраны и утилизированы». Она небрежно машет рукой. «Ничего необычного». Он знает, что под излишками материала подразумевается не только послед, который, благодаря методу создания младенцев, сам по себе будет обладать сильными алхимическими свойствами, но и невольная суррогатная мать, выносившая пару кукушат. Он не знает, где Ли нашла ее, и у него, хоть и едва, все же хватает человечности, чтобы не спрашивать. Время от времени она вытворяет что-то подобное. Такова плата за то, что блестящий ум собранного по частям алхимика всегда к его услугам. Кроме того, женщина долгое время была в непосредственной близости от объектов эксперимента, так что ее тело действительно может пригодиться алхимии. Заранее не угадаешь. «Мальчик?» «Мертв. Он в вашей лаборатории. Я помню, что вы хотели, чтобы честь его препарировать досталась вам». Ее губы кривятся от досады. Она предпочла бы сделать это сама, как и всегда, когда что-то нужно разобрать на части. Рид не обращает внимания на ее недовольство. «Как подопытные?» «Сначала из утробы извлекли особь мужского пола. Скорее всего, контроль будет у него. С ним все в порядке, здоров, готов к отправке в приемную семью. Особь женского пола извлекли 2 минутами позже. Она кричала полчаса, но потом успокоилась». «Что ее успокоило?» «Особь мужского пола. Когда мы положили их вместе, она перестала кричать». Рот Ли снова кривится. «Представьте, как будет весело в самолете!» Рид кивает. «Как остальные?» «Усыновления организованы. Мы расселяем их по разным гуморам. По 2 огню и воде, и по 1 земле и воздуху». Впервые в непробиваемой невозмутимости Ли намечается трещина. «Вы уверены, что нам необходимо их отсылать? Правда уверены? Мне было бы гораздо спокойнее содержать их здесь, в контролируемых условиях». «Девочку?» «Всех!» — Ли качает головой. «Эти дети незаменимы. На Земле еще никогда не было ничего подобного. Их место здесь, где их можно изучать, мониторить, управлять ими. Помещая их в непредсказуемый мир, мы буквально напрашиваемся на проблемы. План тщательно разработан и имеет максимальные шансы на успех. Это называется «тщательно разработан»? Поместить половину каждой пары в гражданскую семью? Это, по-вашему, тщательно? Да, вторую половину будут растить наши люди, но этого недостаточно. Нашим инвестициям нужен контроль получше. Рид прекрасно знает, что они делают. Он лично разработал протокол. Ему с трудом удается не нахмуриться. «Я и не знал, что инвестиции наши», — говорит он. Ли пренебрежительно отмахивается. «Вы знаете, что я имею в виду?» «Да? Неужели? Мы это уже проходили. Чтобы дети научились использовать свои способности, необходимо внести в их жизнь определенную долю случайности. Мы точно знаем, что строгие лабораторные условия не подходят. Кроме того, воспитывать их в лаборатории рискованно. Они могут слишком рано узнать слишком много. Знание — сила, а в случае с этими кукушатами особенно. Если держать их в неведении, они будут послушны. А ему ох, как нужно, чтобы они были послушны. Послушными гораздо легче управлять. Давайте оставим здесь хотя бы пару, самую последнюю. Они маленькие и будут знать о мире только то, что мы им покажем. Мы можем растить их в отдельных боксах, контролировать все, что они видят и слышат. Мы пробовали держать в абсолютной изоляции пару, но не пробовали изолировать их по отдельности. Это их сломает. Она пожимает плечами. «Иногда что-то лучше сломать». «Например, тебя», — думает он, а вслух говорит. «Здесь моя воля — закон, Ли». «Но...» «Моя воля — закон!» Рука летит вперед, хватает ее за горло, впечатывает в стену. Глаза Ли сверкают злобным восторгом. Именно этого она хотела. Подтверждение, что он высший хищник, что он заслужил свое место на вершине их крошечной иерархии. Как же он устал от насилия, как же хорошо он понимает, что без него не обойтись. «Ты поняла?» «Да», — шепчет она. «Да что?» «Да, сэр». «Хорошая девочка». Он разжимает пальцы, убирает руку и поправляет воротник. «Верь в меня, Ли. Больше я ничего не прошу. Верь в меня, и я приведу тебя к свету». «И свет поведет нас», — подхватывает Ли, так опустив голову, что подбородок практически касается грудины. «Мы идем правильным путем». Рид кладет руку ей на плечо. Но как только он касается ее тела, раздается сигнал тревоги. Они напрягаются и синхронно вскидывают головы, сканируя лабораторию в поисках того, что пошло не так. Вокруг них суетятся технологи, до этого старательно не замечавшие их ссору. Проверяют оборудование и вызывают на экраны химические показатели. Рид первым стряхивает оцепенение. Он отдергивает руку и бежит в свою личную лабораторию. Дверь закрыта, и он открывает ее взмахом карты, которую носит на шнурке на шее. Половину огромного помещения занимает бесконечно вращающееся астролябие. Рид застывает на пороге. Ли, подбежав, замирает позади него, и оба смотрят на астролябию. Танец планет, выверенный рукой мастера, точно отражает все, что происходит на небесах. Асфадель вложила годы в этот впечатляющий механизм. Она считала его ключевым компонентом своего наследия и в качестве последнего, завершающего штриха, вывела астролябию за пределы времени, с тем, чтобы однажды использовать ее для составления графиков движения доктрины. Рид с большим удовольствием запер астролябию, спрятав ее от посторонних глаз, и использовал составляемые ею механические гороскопы только для своих целей. Это настоящее чудо технической алхимии. Только невероятное, недопустимое злоупотребление силами природы могло бы повредить эту махину из золота, меди и драгоценных камней. А сейчас она пустилась вспять. Рид медленно улыбается. «Видишь?» — говорит он. «Нам не нужно ждать, чтобы узнать, сработает ли наш план. Мы справились. Все эти старые дураки, считавшие, что могут управлять миром, Бейкер, Гамильтон, По, Твен, даже проклятый Лавкрафт, чтоб его, остались с носом, а мы преуспели. Кто-то из наших детей, точнее, какая-то пара наших умников-разумников, только что перезапустила свою временную линию. План сработал». Он, сияя, поворачивается к ней. «Мы будем править миром». Ли, по птичьи склонив голову на бок, доводит его слова до логического завершения. «Значит, банкиры нам больше не нужны?» «Когда держишь хищников на поводке, важно время от времени давать им порезвиться». «Да», — кивает Рид. «Но сначала убедитесь, что они понимают, почему мы разрываем соглашение. Понимание всегда идет на пользу делу». Ли расплывается в улыбке, такой же сияющей и открытой, как ворота в конце невероятной дороги. В этот момент она скорее ужасна, чем прекрасна, и Рид в очередной раз удивляется, как создавший ее алхимик мог упустить такие тревожные признаки. «Сегодня ночью все будет сделано», — говорит Ли. «Хорошо. У меня дела в Конгрессе. Все идет точно по плану». Он прижимается лбом к окну. Его улыбка сдержаннее и спокойнее, чем у Ли. «Невозможный город будет нашим!» За его спиной астролябия Асфодель Бейкер продолжает плавно вращаться, и все это уже случалось прежде.